С тем, чтобы биться головой об стенку, я действительно решила повременить. Всегда успею. Вместо этого села на своей кровати, обхватив колени, и как следует задумалась. Я пришла к выводу, что мне совершенно необходимо получить ответ на один вопрос. Тем же вечером я постучалась в комнату к Эрлу. «Да?» — крикнул он, и я распахнула дверь. «Вы сказали, что готовы помочь», — сказала я с порога, внимательно глядя ему в глаза. «Заходи», — кивнул он. Час спустя я встретилась с Бастианом на первом этаже возле статуи женщины с кувшином, как мы и договаривались заранее. Он попытался меня поцеловать, но нежности с меня было довольно, поэтому, улыбнувшись, я увернулась и прошептала ему на ухо. «Я нашла одно укромное место. Там нас никто не побеспокоит». Взяв его за руку, я потянула Бастиана за собой. Его плотоядный взгляд только разогрел и так клокотавшую в моей груди злобу. Пройдя по коридору до самого конца, я спустилась по ступенькам и, приоткрыв дверь, призывно махнула Бастиану рукой. Стражникам заранее заплатили, чтобы они на некоторое время покинули пост. Секретарь приблизился ко мне и заглянул в комнату. Увидев ее внутреннее убранство, он в ужасе отшатнулся, но вышедший из-за угла Эрл загнал его внутрь посредством затрещины. Когда мы втроем оказались в пыточной, я провернула ключ в замке. Раймонд без труда доволок Бастиана до одного из орудий и завалил его на ложе. После чего мы на пару замкнули железные браслеты на руках и ногах секретаря. «Вы не можете!» — закричал он. «Не имеете права! Я пожалуюсь на вас, барону Сент-Олену! Вы наносите ему личное оскорбление, поднимая на меня руку!» Раймонд уже открыл было рот, чтобы что-то на это сказать, но я его опередила. «Господин Канди совершенно прав», — елейным голосом заметила я. «Это действительно было бы оскорблением барона, если бы Эрл стал пытать его слугу, да еще и без предварительного предупреждения. Поэтому господин Ковентедж не будет этого делать. Он сейчас отвернется и постоит в сторонке». Я устремила на Бастиана полный злобы взгляд. «А пытать тебя буду я». «Ты не осмелишься», — выдохнул он. «Сказать легче, чем сделать. Ты женщина, а жен...» Конец его фразы потонул в крике, когда я крутанула колесо. Развить мысль о том, насколько женщины добрые, хрупкие и всепрощающие, Бастиан не успел. Я отпустила колесо, и он притих, тяжело дыша и не отрывая от меня перепуганного взгляда. «Сейчас ты ответишь мне на несколько вопросов», — жестко сказала я. «И очень рекомендую быть предельно честным, иначе экзекуция затянется дольше, чем это необходимо. И не знаю насчет господина Эрла, но лично меня это более чем устроит. Итак, вопрос первый. Зачем ты подлил мне приворотное зелье?» «Какое зелье?» — попытался изумиться секретарь и снова завопил, когда я во второй раз крутанула колесо. «Ах, какое зелье!» Ярость по-прежнему клокотала в моей груди. «Советую тебе немедленно освежить свою память». «Хорошо, хорошо, хорошо!» — заорал Бастиан, видя, что моя рука снова опустилась на колесо. «Да, я подлил тебе приворотное зелье в то вино. Признаю, признаю. Но я не имел в виду ничего дурного. Просто ты мне очень понравилась, а я не надеялся на взаимность. Вот и подумал...» Он снова завопил от боли. «Понравилась я тебе, да?» — рявкнула я. «На взаимность не надеялся. Правильно делал. Таким, как ты, не взаимностью надо отвечать. Таких давить надо, как тараканов. А теперь быстро говори, что тебе понадобилось, пока не разозлил меня окончательно». Тут я слегка покривила душой. Он уже и без того окончательно меня разозлил. «Я не богатая невеста. Громкого титула у меня нет. Неземная красота тоже в рамках пристойного. Так какого дьявола ты все это устроил?» Этим вопросом я задалась почти сразу, стоило эмоциям отойти на второй план, а мыслям выйти на первый. Конечно, было бы лучше провести допрос в отсутствие свидетелей, однако одной мне вряд ли удалось бы и избавиться от стражи на входе, и обездвижить Бастиана так, чтобы при этом он оставался в состоянии отвечать на вопросы. Провести же во дворец Тео было весьма сложно. К тому же, вряд ли мы с ним смогли бы избавиться от охранников так ненавязчиво, как Эрл. — Хорошо, хорошо, я скажу. — хрипло отозвался секретарь. — Ко мне пришел человек. Маг, это он дал мне зелье и велел приворожить одаренную свиты Эрла Эвендейла, а потом держать ее при себе, пока она ему не понадобится. Это его слова, клянусь! — завопил он, видя, как я гневно свела брови к переносице. «Я сделал так, как он приказал. Он был очень страшен. Я испугался. Я просто не решился ослушаться». «Подозреваю, что этот страшный маг не просто так отдал тебе приказ, верно?» — спросила я. «Наверняка он щедро вознаградил тебя за такую непыльную работу. Так?» Бастиан поколебался, но, видя, как моя рука снова, не дрогнув, легла на колесо, признался. Он пообещал мне 500 золотых. С такими деньгами я смог бы вернуться к прежнему образу жизни. Но я этих денег не получил, честное слово. Он дал мне только задаток. Задаток можешь оставить себе, щедро разрешила я. Что еще он сказал? Объяснил, для чего ему нужна одаренная? Нет, клянусь, он ничего об этом не говорил. Только сказал, что одарен, что вы... понадобитесь ему в ближайшее полнолуние. А вот это уже была ценная информация. Я задумалась, прикидывая, и разочарованно поджала губы. До полнолуния было еще далеко. Насколько я помнила, оно выпадало на ночь с 3 на 4 июня. Пока же месяц был еще довольно тонким. Что-нибудь еще? Он замотал головой. Допустим, как он выглядел? Я не знаю. «Что?» — мое лицо снова приняло угрожающее выражение. «Я правда не знаю!» — испугался Бастиан. «Он использовал какую-то магию, явился ко мне весь окутанный огненным пламенем, и голос тоже звучал глухо, как из кувшина или из какой-нибудь трубы. Это было очень страшно, я правду говорю!» «Но это не помешало тебе постараться получить все возможные удовольствия от ситуации?» — без малейшей жалости сказала я, и снова крутануло колесо. Один раз, а потом второй. «За что?» — завопил Бастиан. «Я же ответил на все ваши вопросы!» «А это для того, чтобы ты как следует запомнил на будущее», — холодно сказала я. «И в следующий раз, когда к тебе заявится маг с подобным предложением, не бросился бы исполнять приказ, а отправился прямиком к местному шерифу». Я сняла руку с колеса и отступила от ложа. «Если Эрл захочет, он тебя освободит. Лично я сегодня на добрые дела не настроена». Я развернулась и зашагала из пыточной. Раймонд, все это время молча наблюдавший за происходящим, сложив руки на груди, выступил вперед и занял мое место возле Бастиана. Тот взирал на него с нескрываемым страхом. «Надеюсь, ты хорошо понимаешь, что болтать обо всем, что здесь произошло, не в твоих интересах», — бесстрастно произнес Эрл. «Но если не понимаешь, очень скоро в этом убедишься. Я тебя предупредил». Он отстегнул удерживающие Бастиана браслеты, и тот, скуля, сполз на пол. Эрл покинул пыточную следом за мной. Не оборачиваясь, я нервно шагала по коридору, ровно держа спину и глядя прямо перед собой. Не могу сказать, что состоявшаяся месть дарила мне ощущение особой радости. Парить, как бабочка, не хотелось, да и вообще настроение было скорее скверное, чем какое-то еще. Но было ощущение, что все сделано правильно. Своего рода чувство выполненного долга. Так бывало и прежде. Я мстила не ради наслаждения, а потому, что твердо знала, если этого не сделаю, не успокоюсь. Справедливость должна быть восстановлена. «А ты страшная женщина», — без особого страха заметил поравнявшийся со мной Эрл. увиденное в пыточной, пожалуй, заинтересовало его, но явно не шокировало. «Знаю», — кивнула я. «Бываю, только изредка, если меня очень сильно разозлить». «Постараюсь тебя не злить», — усмехнулся он. «Или, во всяком случае, не попадаться под горячую руку». Я сдержанно улыбнулась, не размыкая губ. «Не туда». Эрл остановил меня, взяв под локоть и указав на низкую дверь, выводившую на территорию замкового парка. «Зачем?» — нахмурилась я. «Страшной женщине не мешало бы проветриться», — заметил он, и, не дожидаясь, пока я приму решение, распахнул дверь, пропуская меня вперед. Пожав плечами, я вышла в парк. Проветриться так проветриться, почему бы и нет? Пожалуй, и правда не повредит. Мы шли по боковой аллее совсем недолго. Уселись, дойдя до ближайшей скамейки. Мне припомнился другой вечер и другая скамейка в саду у барона Клеро. «Вы так и не сказали», — повернулась я к Раймонду, «как обошлись с той женщиной, которая подлила вам приворотное зелье?» Эрл вытянул ноги и тряхнул головой, откидывая волосы со лба. «Это было далеко отсюда», — проговорил он после короткого молчания. «Я тогда путешествовал, несколько месяцев жил за границей, ну и познакомился с ней в одном из городков Фолтрейда, дворяночка из обедневших, несносного приданного, не стоящего титула у нее не было, вот и решила поправить свое положение при помощи удачной партии. А поскольку ничего особенного она собой не представляла, ни внешне, ни как личность, особых вариантов кроме приворота и не оставалось. Так что к тому моменту, когда виконт насильно напоил меня антидотом, уже и день свадьбы был назначен». «Представляю!» — поморщилась я. «И что вы тогда сделали? Хотели открутить голову, но не открутили?» «Нет», — хмыкнул он. «Совсем наоборот. В назначенный час любезно подал ей руку и повел к алтарю. И только дальше, когда священник спросил, согласен ли я взять ее в жены, ответил: разумеется, нет. В присутствии всех ее родственников, друзей, приятелей, знакомых и прочее». Я представила себе эту картину. Возможно, по сравнению с пытками, это и покажется ерундой, однако девице и вправду не позавидуешь. Впрочем, сочувствовать я ей не собиралась. «А вы страшный человек, Эрл», — насмешливо сказала я, подпирая рукой подбородок. «Признаться, я не ожидала от вас такой изощренности». «Я крайне редко действую изощренно», — отозвался Раймонд и с усмешкой добавил: «если только меня очень сильно разозлить». «Постараюсь вас не злить», — усмехнулась я в свою очередь. «Или, как минимум, не попадаться под горячую руку». Мы помолчали. Из открытых окон дворца доносился звон посуды, шум передвигаемой мебели и временами звон настраиваемых струн. Шла активная подготовка к очередному мероприятию. Из глубины парка ветер приносил чей-то смех и обрывки разговоров. Придворные и гости маркиза нередко прохаживались в этот час по усыпанным гравием дорожкам, нагуливая аппетит перед поздним ужином. Но место, где мы сейчас сидели, было достаточно уединенным. «Что это за маг, который так жаждет лицезреть тебя в полнолуние?» — спросил, прищурившись, Раймонд. «Ты что-то о нем знаешь?» Я поджала губы. Вопрос задан метко, не в бровь, а в глаз. Вообще, говоря откровенно, я более не видела причин скрывать от Эрла цель своего приезда в его замок. Изначально Дайон принял решение не сотрудничать с Раймондом, поскольку подозревал его в причастности к магическому заговору. Но если с Эрла снимаются подозрения, почему бы не раскрыться перед ним и не заполучить его в качестве союзника? Однако, сколь бы правильным ни казалось мне такое решение, я не имела права принимать его в одиночку. Посвятить Раймонда в суть операции я могла только с согласия герцога. А до тех пор, пока оное не будет получено, я обязана продолжать вести игру. Пусть даже, признаемся откровенно, не слишком успешную. Вполне очевидно, что моя легенда даже подправленная, оказалась не особенно подходящей для нынешнего расклада. Что поделать? Не всегда можно заранее предвидеть, как станут развиваться события. Я думаю, это тот же самый маг, который ворожил в подвале вашего замка, — ответила я, стараясь говорить правду, но не сболтнуть лишнего. Похоже, он ищет одаренных, чтобы использовать их в своих ритуалах. — И как именно маги используют в ритуалах одаренных? — осведомился Эрл. — Главным образом, в роли жертвы, — улыбнулась я. — Отлично, — кивнул Раймонд. — И когда у нас следующее полнолуние? — 3 июня, — откликнулась я. — Точнее, в ночь с 3 на 4. — Что ж, поздравляю тебя, — бесстрастно заявил он. — До этого времени ты под домашним арестом. — Как? Опять? — возмущенно воскликнула я. — А я не виноват в том, что ублюдки всех мастей слетаются на тебя, как мухи на мед. — Развел руками Раймонд. Я поджала губы. — Вы верно подметили, Эрл, но тут есть один нюанс. Это не они слетаются на меня, это я слетаюсь на них. И именно поэтому послушно сидеть под домашним арестом вовсе не собираюсь. Но стоит ли вступать сейчас в дискуссию на эту тему? Лучше поговорить о чем-нибудь другом. — Здесь становится зябко, или мне так кажется? — спросила я, поежившись. Эрл передернул плечами, из чего я заключила, что ощущение холода лично мое, внутреннее. — Я отдал бы тебе свою рубашку, — заверил он. — Но боюсь шокировать своим видом здешних дам. Поверх рубашки на Раймонде действительно ничего надето не было. — Когда это вас пугали такие вещи? — рассмеялась я и попыталась представить Эрла с обнаженным торсом, стыдливо прячущегося в кустах при появлении баронессы. Получилось плохо. — Кстати, я посмотрела на него из-под лобья, прикусив губу, прикинула, каковы мои шансы попасть под горячую руку и решила, что они не слишком высоки. — Скажите, эти часы действительно существуют? — Какие часы? — непонимающе нахмурился Раймонд. — Ну, те, старинные, которые вам подарил король. — Ах, эти! — усмехнулся он. Она малость перепутала. Не король, а кронпринц. И к тому же не наш, но часы, конечно, существуют. Он извлек из кармана круглые часы на цепочке и протянул их мне. Я взяла их в руку. Они оказались неожиданно тяжелыми и открыла, нажав на пружину. Часы как часы, ничего особенного. Ничего такого, ради чего стоило шляться по чужим покоям среди ночи. Я почувствовала себя обманутой. Очень интересно. Как раз без малейшего интереса сказала я, возвращая ему цепочку. Мои пальцы на секунду дольше, чем нужно, задержались в его ладони, когда я опустила в нее часы. «Пошли», — сказал Раймонд, поднимаясь со скамейки. «Кажется, и вправду начинает холодать. К тому же, может, ты и забыла, но ты действительно под домашним арестом».